сотрудничала с Ираком с 1985 по 1990 год, поставляла компьютеры отделению иракского правительства, которое занималось созданием тактических ракет и осуществлением ядерной программы. Также Хьюлетт-Паккард поставляла компьютеры двум правительственным ведомствам, руководившим программами разработки ядерного и химического оружия. Кроме того, компания продавала в Ирак компоненты радаров и шифровальное оборудование. АТ&Т в 2000 году получила щедрый аванс за доработку продукции компании Huawei. В 2000-2001 годах Huawei по заказу Ирака разрабатывала средства противовоздушной обороны. Бехтель в период с 1988 по 1990 год помогала иракцам строить огромный нефтехимический завод, работая в тесном сотрудничестве с иракской компанией, имеющей тесные связи с военными. Caterpillar помогала в 80-е годы Ираку осуществлять ядерную программу, продав тракторов на общую сумму 10 миллионов долларов. DuPont в 1989 году продала Ираку на 30 тысяч долларов специально переработанной нефти, которая была использована в ядерной программе. Kodak также в 1989 году продала в Ирак на 172 тысячи долларов оборудование, которое использовалось в программе создания тактических ракет. Hughes Helicopter в 1983 году продала в Ирак 60 вертолетов, которые были переоборудованы для использования в военных целях. Итого с 1985 по 1990 год Министерство торговли одобрило продажу в Ирак технологий двойного применения на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, начиная от химических и бактериологических компонентов до компьютеров и оборудования для систем обычного и ядерного оружия. За этот же период Ирак получил самолеты, вертолеты и запасные части к ним на сумму 308 миллионов долларов. Но Америка не просто помогла Саддаму Хусейну заложить фундамент программ создания химического, бактериологического и ядерного оружия. Белый дом при Рейгане Буше трудился, не покладая рук, помогая иракскому диктатору наращивать военную мощь. В августе 2002 года высокопоставленные сотрудники военного ведомства раскрыли газете «Нью-Йорк Таймс» истинные масштабы американской помощи. Наши ребята в Вашингтоне решили, что неплохо было бы передать иракцам разведывательную информацию и помочь им разработать боевые операции в войне с Ираном. При этом они прекрасно сознавали, в этих сражениях Ирак использовал и собирался использовать и дальше химическое оружие. Видите ли, администрация решила, что ни в коем случае нельзя допустить поражения Ирака в Ирано-Иракской войне, поэтому было сделано все легально возможное, чтобы обеспечить победу безумца Саддама Хусейна. Рейган зашел так далеко, что даже подписал директиву Совета национальной безопасности, обещая поддержку иракскому режиму. В 1995 году соавтор этой директивы, член Совета национальной безопасности при Рейгане Говард Тейчер, дал показания под присягой, открыв новые стороны участия Америки в Ирано-Иракской войне. Директор ЦРУ Кейси лично возглавил работу по обеспечению Ирака оружием, боеприпасами и транспортными средствами в количестве, достаточном для победы в Ирано-Иракской войне. В соответствии с директивой Совета национальной безопасности, Соединенные Штаты активно помогали Ираку в войне, выдавая кредиты на миллиарды долларов, обеспечивая иракское военное командование разведданными и тщательно отслеживая продажу оружия Ираку третьими странами, в результате чего иракская армия получала все необходимое. Одна из этих третьих стран, продававших Ираку оружие, вызывает особый интерес. Представьте себе наше изумление, когда обнаружилось, что наши добрые деспотичные друзья-саудовцы случайно передали Ираку 300 2000-фунтовых бомб МК-84 американского производства. Однако по большей части подручные Рейгана действовали более хитро и надежно, заметали свои следы.